Глава 18. Эмилия. Я с волнением взяла письмо. Казалось, оно жжет руки. Видел ли отец королевский вестник, или это дежурная переписка? Иви еще обязательно ему пожалуется, я ее знаю. Я со вздохом поправила очки и стала читать письмо. «Эмилия, прочитала тебе и герцоге Сварском в королевском вестнике. Знаю, что все твои действия продиктованы необходимостью. Наверное, герцог чем-то важен. Но прошу, будь осторожна. Он хранитель границ и сильный маг. Постараюсь закончить все дела поскорее и приехать к вам в течение недели. Твой любящий отец, граф Лоуни». Я свернула письмо и расстроенно прикусила губу. Отец мне доверяет, считает, что я поступаю разумно, а я позволяю Сварскому манипулировать мной и моими эмоциями. Стыд перед отцом и перед самой собой ожег грудь. С этого момента надо взять себя в руки и действовать по плану. Избегать герцога и заниматься тем, для чего я здесь. И венной. Я кивнула своим мыслям и немного расслабилась. Сразу же проснулся аппетит и захотелось чего-нибудь сладенького. Надо послать Лару на кухню за вкусными пирожками с ягодой. Чедвик. Утро застало меня в кабинете, поспать удалось всего лишь пару часов. Пришел ответ с границы на мое вечернее письмо, активности со стороны эльфов не наблюдалось. Но была одна несостыковка. За это лето 6 обозов с их товарами прошло через границу, а по словам лорда Уорта, до столицы доехало 5. Вопрос, куда направился еще один? Обычно нигде, кроме столицы, эльфы не торговали. Нас это вполне устраивало, легче доглядывать за старыми врагами. Что же случилось сейчас? Надо выяснить как можно скорее. Я затянул потуже пояс на халате, встал и подошел к окну. Пока я работал, солнце поднялось над верхушками деревьев и дотянулось лучами до небольшого искусственного прудика перед домом. В пронизанной светом воде скользили темные силуэты рыбешек. Все это я отмечал механически, в голове же крутился вчерашний разговор с начальником службы безопасности. Нашим некромантам удалось разговорить труп Конюшева. Ничего толкового он не сказал. Зашел в таверну поужинать, а там к нему пристали подвыпившие ребята. Слово за слово, итог — Конюшей в болоте. Лорд Уорд устало потер виски. В его рассказе меня зацепило только одно. Он видел эльфа перед охотой возле ворот, а перед смертью видел другого эльфа в таверне. У нас не так много остроухих в столице, чтобы один и тот же человек видел их дважды за столь короткое время, да еще перед определенными событиями в жизни, — хмуро констатировал я. И я так думаю. А уж вкупе со знаниями об их ментальных способностях... Лорд Уорд многозначительно замолчал. «Даркхабы эльфы!» — выругался я, но сразу же взял себя в руки и попытался мыслить рационально. «Быть может, это наша паранойя? Наследство войны и тысячелетних столкновений. Все же в последние 100 лет мы с эльфами живем мирно. Зачем им нарушать существующий порядок?» «Нарушать незачем, а вот подправить. Наш король проводит жесткую внешнюю политику, хоть и без военных столкновений. Она приносит свои плоды в положительном ключе, но и негатив есть, сам знаешь. Вспомни хотя бы Немлир», — пожал плечами лорд Уорд. «Наши люди докладывают, что не только среди эльфов, но и среди правителей других стран распространено мнение, что, возможно, молодой и неискушенный принц будет позговорчивее, нежели его отец». Мы на некоторое время замолчали. Не знаю, о чем думал лорд. Я же вспоминал про Немлир. Невысокое невзрачное растение, росшее в единственном известном месте в предгорьях Арантана. Для людей оно было совершенно бесполезно. У нас от этой травы даже кони нос воротили. Раньше эльфы покупали Немлир без особых проблем. Но король несколько лет назад объявил его национальным достоянием, поднял цену и обложил дополнительным налогом. И теперь мы продавали Немлир эльфам за баснословные суммы, существенно пополняя казну. Остроухие скрипели зубами, но платили, ведь эта трава нужна была для их зелий, повышающих рождаемость. Как они ни старались со своей магией, у них Немлир не приживался. Говорят, даже просили помощи у ненавистных дроу, но ничего не вышло. «Чедвик, прошу тебя, срочно узнай от своих на границе, не активизировались ли эльфы в последнее время. Интересует любая мелочь, даже намек на мелочь», — наконец проговорил лорд Уорд. «А мы отработаем все связи невест принца с этой точки зрения. Не верю я, что эльфы причастны к инициации отбора. Но они не могли не попытаться заручиться чьей-либо поддержкой. А их методы помощи своей ставленнице могут быть... Лорд Уорд скривился. И я его прекрасно понимал. Эльфы очень жестоки по отношению к людям. Наша раса была и будет для них вторым сортом, невзирая на то, что мы их загнали в Великий Лес и лишили территорий. Но иногда их методы и очень полезны, справедливости ради добавил я. Некоторых тварей в приграничье приходилось убивать, сражаясь плечом к плечу. И без помощи эльфов мы бы вряд ли справились. Я потер старый шрам на груди. «Потому что им тоже не нужны эти монстры», — хмыкнул лорд Уорд. «Иначе они бы первыми бросили вас на съедение, еще бы и соус тварюшкам подали». Это я тоже знал прекрасно. Вместе с главой службы безопасности мы составили и отправили запрос моим доверенным людям на границу. Возвращался в бальный зал я в глубокой задумчивости. Поморщился, когда увидел, что успел на показуху магов с волшебными птицами. Но делать нечего. Улыбнулся во все зубы и выпустил алую искорку вверх. Смотреть, что там с ней произошло дальше, разумеется, не стал. Из воспоминаний меня выдернуло легкое прикосновение к руке. Скосил глаза вниз и увидел магического вестника. Он тут же порхнул от меня и скромно застыл на краю подоконника. «От кого это такое деликатное послание?» Усмехнулся я. Прочитав письмо, застыл в недоумении. «Леди Вудс просит прощения? Да быть того не может! Чтобы колючка так легко сдалась? Это не в ее характере». В памяти встали яростно сверкающие карие глаза. «Вот кого надо натравить на эльфов, она бы их мигом печеньками украсила». От нарисованной воображением картины губы сами собой растянулись в улыбке. «Нет, Эмилия, так легко ты не отделаешься. Мне слишком понравилась наша игра. Хоть начал ее не я, но победа будет за мной». Я нетерпеливо махнул рукой, и передо мной на стол лег лист бумаги. Когда вестник исчез, в голове промелькнула мысль, не переусердствовал ли я, не слишком ли заигрался с симпатичной дамой. Но быстро прогнал сомнения. Уверен, леди Вудс, так же, как и я, наслаждается нашей войнушкой. Да и что плохого может случиться от этого пикантного общения?